Глава 24. Добираться пришлось, что называется, на перекладных. Правда, в этом не было необходимости, так проявлялась личная блажь Харви Флексета. У него была возможность сменить пару комфортабельных атмосферных лайнеров и добраться до места за полтора суток, но он предпочел перемещаться быстрее, выбрав межпортовые челноки на орбите. Их расписание было запутанным, маршруты нелогичными, зато на все это он потратил 6 с небольшим часов. Прибыл, конечно, немного помятым, проведя последние 40 минут полета на запасном кресле радиста. Пришлось воспользоваться услугами грузового челнока, чтобы не сидеть в ведомственном космопорте еще полтора часа. Распознав в седоке чужого, таксист недобро поглядел на него в зеркало заднего вида. «Ну и рожа», — в свою очередь оценил Флексит. «Наверное, шахты выгнали». Машина петляла по улочкам старого Чинчао с невысокими постройками, часто с добавленными этажами поверх уцелевших после давнишних разрушений. Высокий сезон в городе начался всего месяц назад, и повсюду были заметны следы подновления. Правда, местами краска наносилась небрежно, с потеками. Флексит вздохнул. Жизнь в дорогом курортном городе сделала его слишком требовательным. Ему не нравились здешние дороги, безвкусно одетые прохожие и обивка сиденья в такси, на котором он сидел. Вероятно, ее ни разу не чистили со времени пуска машины в эксплуатацию. Двигатель работал шумно, с трудом переваривая дешевое топливо, а в салоне пахло мятной жвачкой. Или не пахло, и Флекситу это лишь казалось. Вот, наконец, и отель среднего уровня – Дерфанза. Но что за название? Флексит предпочел бы становиться в лучшей гостинице города, но это запрещалось правилами – не выпячиваться. Он и оделся, проще некуда. Дорожный костюм «Энтриц», сорочка «Рейт Бич», а на ногах ботинаты «Ателье Сван Горохов». Все неброское, самое то для такой дыры. Флексит расплатился наличными, чтобы не светить свои платиновые и бриллиантовые карты. В прошлый приезд он покупал одноразовую карту-кошелек местного банка, но в этот раз на это не нашлось времени. Чаевые были щедрыми, и неприветливый водитель выскочил из машины и, мигом оказавшись возле багажника, жестом циркового фокусника, выхватил чемодан и, поставив перед хозяином, смахнул с него невидимую пыль. Флексит вздохнул и, стараясь двигаться походкой обычного человека, который помнил еще со времен своей молодости, направился к входу в Дерфанзу. Между тем, за его прибытием со своего места следил местный портье, наблюдая за чистым пятачком перед гостиницей. Здесь стояло целых 3 камеры, появившихся у гостиницы после того, как 3 года назад ее перепутали с банком, располагавшимся точно в таком же типовом здании неподалеку, и в холл ворвались люди в масках, сразу начав стрелять в стены и потолок. Как позже оказалось, наркоманы из пригорода. Не найдя сейфов с деньгами, банда укатила куда-то на другой конец города, попав в полицейское оцепление, а хозяин гостиницы, проведя дорогостоящий ремонт, решил установить камеры слежения и электронный блокиратор двери с места портье. Однако впоследствии ограничился лишь камерами, решив, что блокиратор – это для больших городов, а в Чинчао с его сезонным режимом портье в случае чего может и под стойкой спрятаться. Несмотря на то, что отель был готов к нападениям, их больше не последовало. Зато камеры заметно оживляли рабочую смену портье, поскольку захватывали не только пятачок перед гостиницей, но и тротуар на 30 метров в одну и другую стороны. Помимо случайных прохожих, на нем появлялись и проститутки, сшибавшие отели клиентов даже в низкий сезон. Иногда они заходили внутрь и за небольшую плату получали возможность помыться или даже поспать днем в пустовавших номерах. В другое время просто слонялись по небольшому вестибюлю, сидели, перелистывая засаленные журналы и развлекали работника за стойкой старыми анекдотами. Поняв, что к отелю прибыл нетипичный для этого заведения гость, портье выскочил из-за стойки и, промчавшись к лифту, сдернул табличку «Не работает», после чего также быстро вернулся за стойку. Откатилась автоматическая дверь, и гость вошел в вестибюль, сопровождаемый самоходным чемоданом, следовавшим за спрятанным в кармане хозяина маячком. Портье встал ровнее и нацепил на лицо соответствующую улыбку. Гость подошел к стойке, посмотрел на украшенную лепниной заднюю стену вестибюля и, вздохнув, перевел взгляд на портье. «Слушаю вас, сэр. Какой номер желаете занять?» «А какие имеются?» «Есть люкс дабл и люкс премьер». «Люкс премьер?» – переспросил гость, впервые услышавший о такой категории. «Это вроде пентхауса. Лучшее из того, что умеется у нас. В городе». «Хорошо. Показывайте ваш пентхаус. И пошевеливайтесь. Очень хочется отдохнуть», – капризно произнес гость. Портье не заставил себя ждать и, первым оказавшись у лифта, подождал, когда в него войдет гость с его самоходным чемоданом. А затем шмыгнул сам и нажал кнопку. Кабина тронулась, двигаясь на 4-й этаж, который раньше был просто чердаком. Хозяин гостиницы за немалые деньги переоборудовал часть его под крутой люкс для встреч с любовницей, но радовался недолго. Кто-то донес об этих встречах его супруге, и босс был жестоко бит ею на 4-м этаже, а потом еще и в вестибюле. Хозяин был мощной комплекции, под 2 метра ростом, и честно пытался отвечать, но его Линда в девичестве выступала в боях без правил, пока ее папаша не подмял под себя весь Вест-Энд с его подпольными игровыми клубами. Продолжение скандала не последовало, супруги решили, что ссору из семейного дома вынесли достаточно. Таким образом, расходы на переоборудование чердака оказались неоправданными, и теперь его удавалось сдавать всего на несколько дней в году для пар новобрачных. Пока поднимались в лифте, портье лихорадочно соображал, сколько можно запросить за номер. Хозяин просил за него 500 дров в сутки, но портье чувствовал, что из этого холеного гостя можно выдаить больше. Но сколько? 600? А может даже 800? Один лишь чемодан у него тянул на 7-8 тысяч. Портье видел такой в каталоге. Уф, задачка не из простых. Если перебрать с ценой, может возникнуть скандал, который дойдет до хозяина, а тот на расправу скоро. «Так сколько же запросить? Сколько, Розенблат?» – спрашивал себя портье. Створки разъехались. Он выскочил на площадку, и следом вышел гость, задержавшись на мгновение, чтобы окинуть взглядом прихожку пентхауса. «Ну, допустим», – как бы говорил его взгляд. «Прошу вас, сэр». «Не торопись. Джимми, где ты там?» – спросил гость, обращаясь непонятно к кому. Портье недоуменно замер. Между тем, уже закрывавшиеся створки лифтовой кабины были остановлены парализующим сигналом Джимми, который затем с достоинством выкатился на площадку. «Постой, приятель. Вот мы поднялись. А где здесь стоп-код?» «Прошу прощения, сэр, я не понял», – уточнил Розенблат, склонившись в полупоклоне с кислой улыбкой на лице. «Сюда что же, любой может подняться?» «Да никто даже не решится, сэр, я вас уверяю». «Ой, замолчи уже», – брезгливо махнул рукой гость. «Джимми, стоп-код на двери лифта». Чемодан пискнул, и створки кабины нервно вздрогнули, реагируя на взлом программы управления. «Все, показывай дальше», – разрешил гость. Портье поклонился еще раз и, бросившись вперед, распахнул главную дверь, за которой начиналась провинциальная сказка, как ее видел хозяин отеля. «Ну, понятно», – с неопределенной интонацией произнес гость, даже не закончив осмотр всей достопримечательности. «Все, можешь проваливать». Протянул портье, не ожидавший, что экскурсия закончится так быстро. «Ну, говори уже». 1000! Выпалил Розенблат, чувствуя, как под ним разверзается бездна. «Ну зачем он? Ну о чем он думал?» «Я пробуду здесь 3 дня. Вот тебе оплата и чаевые», – произнес гость, сунув в руку онемевшего портье тугой сверток ассигнаций. «Как вас записать, сэр?» «Включи фантазию. Джеймс Брэдфорд, Вальтер Скотт, Джованни Прескотти. Все, пошел вон, ты меня утомил». Пораженный провинциал выскочил вон, а Флексит опустился в ближайшее кресло и, посидев в тишине с минуту, позвал. «Джимми!» Чемодан подкатился к хозяину. «Сюрприз, Джимми!» Щелкнула скрытая панель и открыла тайник, в котором рукоятью кверху находился пистолет. Флексит выхватил дорогую машинку и улыбнулся, почувствовав знакомый хват. С этим оружием он штурмовал высоты своей карьеры в самом ее начале. Он был беден, но метко и быстро стрелял, хорошо ориентируясь в менявшейся обстановке криминальных разборок. А потом и сам не заметил, как превратился в изнеженную и циничную высокооплачиваемую тварь. Когда-то он и сам презирал таких, но разве не для этого он стрелял налево и направо, получая ответные сквозные и тяжелые? Его сшитые лепилами кости до сих пор ныли в плохую погоду. Флексит вздохнул и убрал пистолет обратно в тайник. Сегодня в полночь была назначена очередная встреча, и каждый раз это происходило в разных местах. Поэтому как-то подготовиться к визиту было невозможно, а обязательный контроль на входе исключал возможность взять с собой пушку, чтобы продать жизнь подороже. Увы, это исключалось.